Глава 14. «Оль, мне вообще-то на работу завтра?» Голос разума сделал вялую попытку отбиться. «Бывает ситуация, когда ты сразу понимаешь, что ничем хорошим это не кончится. Когда тебя зовут просто по кружечке и разбегаемся, когда предлагают «ты только в сторонке постой для толпы, а мы сами побазарим», когда говорят «расстегни лифчик, а то я не дотянусь». В этом случае, если ты хочешь сохранить контроль над ситуацией, у тебя есть один выход — бежать. Потому что иначе дальше от тебя уже ничего не зависит. Стрелка на рельсах жизненного пути щелкает, переведя поезд на новый маршрут, и он несется, набирая скорость, вместо Сочи в Магадан. Режиссер твоей игры врубает кат-сцену, и ты можешь сколько угодно давить на кнопки. События разворачиваются сами и разворачивают тебя вместе с собой. Все эти, безусловно, мудрые мысли пронеслись в моей усталой алкогольной башке буквально за минуту, но и этого оказалось слишком долго. Кат-сцена запустилась. «Так и будешь держать девушку на пороге?» Оля засунула нос в щель и заметила бутылку в моей руке. «Ого, бухаем?» «А говорил, на работу, жадина. Ну-ка, покажи, что там у тебя». Я вздохнул и сбросил цепочку. Глупо как-то с Олькой через щель разговаривать, да и своего воинственного вида стало немного стыдно. Хорошо, что она не поняла ничего. Или сделала вид, что не поняла. Но все равно хорошо. «Коньяк у меня». «Ммм, эксо!» Вкусно причмокнула Оля. «Я такой не пробовала даже». Она шагнула и оказалась рядом со мной в прихожей. Ухватила за запястье, разглядывая бутылку, и от прикосновения ее пальцев вверх по руке к локтю побежали мурашки. «Да что ж такое-то, блядь? Нахуй вино, нахуй Олю! Мне вставать через 5 часов. У меня скандалы, интриги, расследования. Оля, мне правда». «Как ты тут вообще живешь?» Соседка уже проскользнула мимо меня и гремела чем-то на кухне. «У тебя в холодильнике мышь повесилась». «Да я дома почти не бываю». Непонятно, почему стал оправдываться я. Действительно, после отъезда родителей я лично выгреб из холодильника и отнес на мусорку все, что могло испортиться. Неизвестно, когда я вернусь в родную квартиру вновь, а антисанитарию я терпеть не мог. Оля хозяйственно зазвенела тарелками, и на столе стали появляться сырная нарезка, бутерброды с тощими шпротами, дольки пропущенного мной и невыкинутого яблока, лимон, какие-то домашние соленья. Напоследок она извлекла откуда-то 2 граненых хрустальных стопочки, придирчиво протерла их полотенцем, дунула внутрь и, наконец, выставила передо мной. «Готово. Наливай». Я был уверен, что до этого Оля никогда не бывала на нашей кухне, разве что совсем уж в сопливом возрасте, и точно не могла знать, где и что лежит. Видимо, ее вел безошибочный инстинкт потомственной домохозяйки, а может, все эти кухонные принадлежности устроены одинаково? Видел одну кухню, значит, разбираешься во всех. В любом случае, я был впечатлен. Коньяка оставалось еще прилично. Бутылка была литровая, и я успел прикончить меньше половины. В стаканчиках он выглядел симпатичнее, и я даже начал чувствовать аромат. Оля же с восторгом потянула носом, а потом лихо опрокинула в себя стопку и, сморщившись, закусила долькой лимона. «А ты где работаешь?» — спросила она меня сразу после дежурного тоста за встречу. «Начальником стал, да?» «Угу», — пробурчал я в ответ. Делиться подробностями своей внезапной карьеры с соседкой совершенно не хотелось. Она не обиделась, наоборот, за мою загадочность, кажется, еще больше меня зауважала. В ответ она вывалила на меня кучу информации о моих бывших одноклассниках, своих подругах и каких-то еще совершенно незнакомых мне людях. Я узнал, кто из них куда поступил, кто женился, кто сел, а кто сторчался, и тут же снова все это забыл. Голос Оли звучал звонко и весело, словно неумолкающее радио, и я первый раз поблагодарил Бога, что ее сегодня встретил. Как представил себя в пустой квартире и в полной тишине. А сейчас Олька разогнала всех демонов скорби, словно шумный, непоседливый и уже немного пьяный экзорцист. «А ты все с родителями живешь?» — спросил я. Не то чтобы меня это сильно волновало, но надо же было поддержать ответный интерес. «Куда я денусь?» — махнула рукой Олька. При этом халатик на ней слегка расползся, и через прореху стала видна упругая, хорошей формы грудь. Фигура Оли со времен 9 класса значительно изменилась в положительную сторону. Оля говорила, эмоционально жестикулируя, грудь покачивалась, и я не мог оторвать глаз от этих плавных движений. «Ну там, замуж», — предположил я. «Скажешь тоже», — Ольга покачнулась на стуле от смеха, и грудь покачнулась тоже. «Да за кого? Нет никого, Андрей». Она всегда называла меня только Андрей, и это мне нравилось тоже. Мне было с ней легко и приятно. Со всеми знакомыми девушками в последнее время мне приходилось держать себя под контролем, соответствовать им, тянуться до их уровня. Холёная сучка Марина, мажорка София на тачке с федеральными номерами, даже моя подруга Анна, наследная принцесса Мостеха. Все они были из другого мира, а Олька была своей, близкой. Не я, а она старалась мне соответствовать. Я был словно на встрече выпускников, на которой хочешь произвести впечатление на свою школьную любовь, показать, чего она в свое время лишилась. Только на этой встрече не было никого лишнего, только я и она. «У тебя вроде есть парень», — сказал я. «На джипе приезжает». «Козёл он, а не парень», — отрезала Олька. Морочил голову, а потом женатиком оказался. Да и не было с ним ничего, так? Подвозил два раза, и все. Я девушка приличная». На этих словах она попыталась запахнуть халатик, но вышла не очень удачно. Правую грудь она прикрыла, а вот обзор на левую стал только лучше. Оля активно наполняла наши стаканчики, и ей уже было хорошо. «Поступила куда-то?» «Нет», — она закрутила головой для убедительности. «Знаешь, сколько на это бабла нужно? Я ноготочки делаю. Гляди». Она протянула мне руку. Ноготки и правда были выдающимися. У самого основания красовалась звездочка Страза, а от нее отходили золотые лучи. Из чего я тогда решил, что она шалава? Обыкновенная девчонка в поисках своего счастья. Ну да, одевается ярко, но теперь в свете новых знакомств я смотрел на это иначе. Та же София вообще обожала ходить полуголой, не считать же ее из-за этого шалавой. А Олька оказалась девушкой серьезной, целеустремленной, профессию себе нашла, деньги зарабатывает. «Гляди же!» Пытаясь вывести меня из задумчивости, Оля подставила ноготочки мне прямо под нос. «Красиво!» «И на ножках тоже, смотри!» Она закинула маленькую аккуратную ступню прямо мне на колени. Организм взвыл. Я слышал, что под влиянием близкой смерти у человека просыпается особенно сильное желание к продолжению рода. До этого момента я считал это полным бредом. Сегодня, едва не отправив в печь Слонимского и найдя труп Довнар, я чувствовал одно только опустошение. Сейчас же у меня даже скулы свело от близости женщины, теплой, пахнущей сладостью и корицей, настолько живой. Неведомо как, Олька вдруг оказалась у меня на коленях. Мне даже показалось, что она использовала навык, что-то вроде рывка, мгновенный короткий телепорт. В мою грудь уперлись ее напряженные соски. Я чувствовал их даже через ткань рубашки. Она принялась расстегивать мне пуговицы, а я развязывать поясок. Она издала странный, очень чувственный звук, то ли всхлип, то ли стон, и принялась покачиваться на мне, тереться ягодицами о мои бедра. Мой член заныл в тесноте брюк. Олька дразнила, терлась, прижималась ко мне. Я поймал ее ладонями, сжал пальцы на ее попе. Она снова засмеялась и поцеловала меня. Мы слились, пытаясь одновременно и прижаться как можно ближе и избавиться от одежды. Стул подо мной угрожающе скрипнул. «Пойдем», — шепнул я. «Куда?» В пустой квартире мы шептали, словно заговорщики. Я не знал, куда. В свою комнату со скрипучим продавленным диваном я ее вести не хотел. Я вырос из этого места. Я уже был другим. «Со мной». Я взял ее за руку и повел, не зажигая свет. Она была босиком, ее халат распахнулся. Моя рубашка тоже осталась на полу. Мы зашли в гостиную, там, где стоял двуспальный родительский диван. Отец уже несколько лет ночевал на кушетке, но мама все равно не складывала их общий диван, застилая полностью. «Ты когда-нибудь трахался тут?» — рабея спросила Оля. «Нет», — так же тихо ответил я. «Где угодно, только не тут». Она хихикнула. Я почувствовал себя школьником, который привел домой свою первую девочку и готов предаться с ней запретной страсти в родительской спальне. Как же я мечтал об этом пару лет назад, не о ком-нибудь, именно о Больке. То, что происходило сейчас, было самым сладким реваншем в моей жизни. Я снял с нее халат, усадил на край дивана и бережно стащил трусики. В полумраке гостиной ее кожа казалась очень светлой, почти белоснежной. На ней ярко выделялась полосочка интимной стрижки. Она была мягкой и податливой, что только разжигало желание обладать. Я навалился сверху и резко вошел одним толчком. Она всхлипнула и тут же подалась мне навстречу, жадно как кошка. Я стал долбить ее резко, грубо, забыв обо всей романтике. Олечка вскрикнула и вонзила мне острые наманикюренные коготки в спину. Я взвыл и попытался поймать ее за запястье. «Хрен там!» Отчаянно подмахивая, Оля дралась, как дикая пума. Наконец, ухватив ее руки, я растянул Олю на кровати. Мои бедра вбивали ее тело в диван, словно молот сваю. «А-а-а!» — заорала Оля и тут же впилась мне зубами в плечо. Ее затрясло, мелко-мелко. Она вся сжалась, и я понял, что она кончает. У меня же весь низ тела словно был залит свинцом. Я чувствовал возбуждение и мощный стояк, но его не хватало, чтобы кончить. То ли стресс сказался, то ли коньяк, но я превратился в этакого железного дровосека с неопадающей елдой. Второй раз Оля кончила, сидя на мне верхом. Третий — лежа на животе и приподняв вверх округлую попку. На подходе к четвертому она изгибалась подо мной, терлась мне о грудь сосками и постановала в ухо, показывая, насколько сильно меня хочет. «А-а-а!» Я почувствовал, что, наконец, плотина прорвана, и, похоже, сейчас мощный поток снесет Олю к ебеням. «Не в меня! Не в меня!» — завопила Оля. Я едва успел выскочить и злиться ей на животик. «Ого, как много!» Оля с застенчивым любопытством потыкала пальцем в образовавшуюся лужицу. «Ты всегда такой?» «Какой?» — удивился я. «Неутомимый». «Иди, мойся». Я легонько шлепнул ее позаду. Спать осталось всего ничего. Пока Оля плескалась в душе, я размышлял о том, как странно устроен мир. У мужиков все понятно. Чем больше у тебя денег и власти, тем ты круче. Есть, конечно, еще актеры, спортсмены и прочие знаменитости, но у них тоже бабла дофига, и поэтому они в эту картину укладываются. А вот у женщин все сложнее. Есть бизнес-леди, которым завидуют и в то же время сочувствуют. Надо же, эти дуры даже цветы сами себе в подарок покупают, не говоря про айфоны. Есть дряни-содержанки, которых презирают, но которым тоже завидуют. Домохозяйки завидуют карьеристкам, бездетные завидуют мамашам. Мамаши считают копейки с пособий и завидуют инстасукам, которые постят фоточки с Мальдив. Не удивлюсь, если та же Оля делала маникюр Софии, но это не возвышает одну и не принижает другую. У обеих отличное тело, обе вкусно пахнут, обе офигительны в постели. Из всех моих женщин самой статусной можно считать Скуратову, но я уверен, что госпожа-психолог готова продать душу дьяволу в обмен на упругую 18-летнюю Олину попку. А после этого еще говорят, что мужики всеядны, мол, не видят разницы между фастфудом и деликатесами. И речь совсем не о еде. Так вы уже определитесь, милые дамы, кого считать фастфудом. Подумав про Скуратову, я вспомнила фотографии. Она так и лежала в кармане пальто. Я не поленился дойти до прихожей и прихватить ее с собой. Скуратова на снимке была не похожа на себя. В ней не было показной чопорности, которую психология сейчас демонстрирует даже в спальне. Здесь она смеялась весело и беззаботно. Девочка на фото была мне смутно знакомой. По взглядам, позам и положению тел казалось, что это мать и дочь. В таком случае, что эта фотка делает у Довнер? Она дочь Скуратовой? Тогда версия с причастностью психологички трещит по швам. Как бы там ни было, Скуратова не стала бы убивать собственную дочь. В самоубийство Кристы, как и в банальный передоз, я тоже не верил. Я снова вглядывался в фотографию. Может ли это быть Довнер? Понятия не имею. Никакого узнавания не возникало. С тем, что про Кристу рассказывал Модест, это не клеилось никаким образом. Девочка из провинции и без комплексов. Хотя, может, Скуратова оказалась матерью-кукушкой, бросила дочку на родню, а сама отправилась делать карьеру? В таком случае яблочко от яблоньки. А та нашла ее после и начала шантажировать. Или не шантажировать, а наоборот, творить зло вместе, в полном согласии. Показать бы эту фотку кому-то, кто знал Скуратову в молодости. А кому? Нормальные отношения у меня только с мастером, но что я ему скажу? Пока шел, из пакета выпало, а я машинально в карман сунул. Смешно. Шлепая босыми ногами, из ванной вернулась Оля. Она сбросила полотенце, демонстративно покружилась, показывая все свои прелести, и юркнула мне под бок. «О, я эту бабу знаю», — ткнула она в фото. «Откуда?» — поразился я. «Так она с Мостеха», — ответила Оля. «У нас половина их главного офиса укладки делает ноготки. У нас лучший салон в городе. Откуда у тебя ее фотка?» «По работе», — отговорился я, кладя фотографию на тумбочку. «Подарила?» Оля чувствительно ущипнула меня за бок. «Ты что, с ней спишь, что ли?» «Глупая совсем», — соврал я. «А что, она баба видная», — Оля стала размышлять вслух. «Не старая совсем, и тело как у молодухи, сиськи, губки. Но я ведь лучше. Ну, это как посмотреть. Зато она богатая». «Ах ты!» Какое-то время мы боролись, и я победил, но продолжения не было. Чересчур вымотались перед этим. «Слушай, а где ты пропадал?» Соседка резко сменила тему, словно ей стало неприятно обсуждать скуратовские стати. «В смысле? Ну ты ведь уезжал куда-то после школы, да? 100 лет тебя не видела, а тут вдруг раз и встретила. Удачно!» Она снова хихикнула и потерлась голым бедром. Я катал ее слова у себя в голове и обалдевал. «То есть все это время она меня просто не замечала?» «Как-то мне рассказали, что у хищников зрение устроено особенным образом. Они видят только те объекты, которые движутся. Если замереть на месте, ты становишься для них невидимым. Ты не интересен, не нужен, а значит, не существуешь». Нищеброд Андрюша в старых ботинках, негнущийся на локтях куртки и маникюрша Олечка с большими планами на жизнь жили в параллельных вселенных. «Я все время был здесь, но она на полном серьезе думает сейчас, что нет. Я нынешний, на большой черной машине, в дорогой рубашке и с элитным коньяком, не стыкуюсь в ее голове со мной двухнедельной давности. А как только я стал соответствовать ее высоким стандартам, снова стал видимым и получил статус добычи. Один бросок, и тебя уже сцапали. Легкая ты жертва, Андрюха, даже не сопротивлялся для приличия». «Да ты не дуйся», — Оля снова истолковала мое молчание по-своему. «Ты не из тех, кто карьеру через постель делает. Ты умище, я-то знаю, и еще в школе таким был». «Упрямый только», — она вздохнула. «А что ты удивляешься? Не только бабы за карьеру спят. Мужиков таких знаешь сколько? Теток во власти много, а им молоденьких подавай. А про бабу эту мастеховскую я пошутила. У нее и без тебя мужик есть, и даже два».